Итак, я на месте. Теперь оставалось лишь запастись терпением. Даже если Хильда и откроет дверь, я всегда смогу спрятаться за ней. Усевшись на пол, я прислонился спиной к стене. Ждать было очень мучительно. В маленькой кладовой не было окна, и вскоре я покрылся потом. Очень хотелось курить, но я решил не рисковать. Было около 11, когда, наконец, умолк телевизор. Я поднялся и прижал ухо к двери. Дверь была тонкая, и я слышал, как Делани спросил. — Собираешься спать? — Да, только запру дверь. Я услышал скрежет запора, потом, немного позднее, раздались шаги Хильды. Она прошла по коридору на кухню и заперла дверь там. Я ждал, затаив дыхание, опасаясь, как бы она не заглянула в кладовую, но все обошлось. Она прошла обратно в гостиную, я услышал, как она сказала: «Доброй ночи». «Есть кое-что, о чем я хотел бы спросить тебя, Хильда», — неожиданно сказал Делани. «Ты что, поссорилась со своим любовником? Последнее время ты все ночи проводишь здесь. Неужели ты ему наскучила?» «Я иду спать. Спокойной ночи». «Сегодня вечером у меня появилось настроение немного поразвлечься», — продолжал Делани. «Ведь ты же развлекаешься со своим любовником. Почему бы не проделать нечто подобное со своим мужем?» «Ты пьян», — презрительно сказала Хильда, — «и не даешь отчета своим словам». Я слышал, как она направилась к двери. Внезапно послышалась возня, и Хильда вскрикнула. Я открыл дверь кладовой и вышел в коридор. Оттуда я мог видеть все, что происходило в гостиной. Делани схватил Хильду за запястье и тянул к себе. Лицо калеки побагровело, глаза заблестели. — Не забывай, что я до сих пор твой муж, — прохрипел он. — И уж, конечно, ты не должна забывать, что у тебя имеются определенные обязательства в отношении меня. Но если твой любовник может забавляться с тобой, то я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы проделать с тобой нечто подобное. — Оставь меня, ты, мерзавец! Делани схватил ее за ворот платья и, сильно рванув, разорвал материю. Потом сильным толчком бросил Хильду на пол. Сидя в кресле, Делани принялся грязно ругаться. Я неподвижно стоял в конце коридора с лицом мокрым от пота и сердцем полным ненависти. Если бы у меня не было уверенности, что Делани завтра умрет, я бы бросился в гостиную и задушил бы его. Хильда поднялась и, шатаясь, направилась к выходу. На лице ее застыла маска ненависти. — С меня довольно! — крикнула она. — Я ухожу! — Хотелось бы в это поверить. «Оставишь меня?» Делани хрипло рассмеялся. «Ну что ж, это твои трудности. Уходи. Но знай, ты не получишь и цента после моей смерти. А теперь убирайся. Можешь сделать это немедленно». Шатаясь, Хильда вышла в коридор. Я быстро отступил в тень, опасаясь, как бы Хильда не заметила меня. Она прошла в свою спальню и закрыла дверь на ключ. Через некоторое время Делани погасил свет в гостиной и покатил кресло по коридору по направлению к своей спальне. Он с силой захлопнул дверь за собой. Безобразная сцена, происшедшая в гостиной, возмутила меня. Теперь у меня не оставалось ни малейших колебаний. Я должен довести до логического завершения свой замысел. Совершенно необходимо избавить Хильду от этого мерзавца. Я выждал до 2 часов ночи и лишь потом приступил к работе. Я просидел в темноте около 4 часов, задыхаясь от жары. Взяв сумку с инструментами, я открыл дверь в коридор, включил фонарик, прислушался. Было очень тихо. Только холодильник урчал на кухне, да тикали часы в гостиной. Я осторожно вошел в гостиную. Закрыв за собой дверь, я прошел к телевизору. Вынув вилку из розетки, снял заднюю крышку телевизора. Потом подключил к проводам дистанционного управления высокое напряжение кинескопа, пустив его через таймер. В 9:45 таймер подключит напряжение к дистанционному управлению. У меня оставалась возможность примчаться в дом в 9:40 и сделать адский механизм безвредным, если по какой-либо причине Хильда не поедет в Глинкэмп. Еще раз все проверив, я поставил крышку на место, затем тщательно убрал мусор возле телевизора. Итак, все было готово. Результат зависел только от того, поедет ли Хильда утром в Глинкэмп. Я собрал инструменты и еще раз осмотрел гостиную. Потом подошел к окну и, открыв его, выбрался на веранду, не забыв закрыть окно за собой. Было очень темно. Секунду я постоял неподвижно, затем двинулся в обратный путь к своему дому. На следующий день, в 9:30 утра, я позвонил в Глинкэмп девушке, в обязанности которой входило передавать мне заказы клиентов. «Через несколько минут я ухожу, Дорис», — сказал я ей. «Еду к Хамишу. Буду у него приблизительно в 9:30. Если кто-нибудь позвонит мне в этот промежуток времени, перезвоните мне туда». Она согласилась. Для успеха моего плана было очень важно, чтобы Дорис знала, что я буду у Хамиша с 9:30 утра. Я был уверен, что Делани попробует включить телевизор перед началом передачи, так как таймер будет препятствовать подключению телевизора к сети. Делани подумает, что телевизор неисправен, и позвонит мне. Дорис получит это сообщение и передаст его мне, когда я буду находиться у Хамиша. Я скажу Хамишу, что Делани просит меня позвонить ему. Это даст мне повод поехать в голубую сойку, что очень пригодится, когда я буду объяснять, почему именно я первым увидел труп. А это было очень важно, поскольку я должен был убрать следы своего вмешательства в схему телевизора. Лишь после этого я собирался известить Джефферсона и доктора Малларда. Весь во власти тревожных предчувствий, я запер дом и сел в фургон. Буквально за 10 минут я был в заранее намеченном месте, откуда хорошо просматривались окрестности дома «Голубая сойка». Было 9:50. Я закурил сигарету. Вокруг дома не было заметно никаких признаков жизни, хотя дверь гаража была открытой. Отправится ли Хильда в Глинкэмп? Нужно ли мне будет мчаться в дом, чтобы обезвредить систему дистанционного управления? Мне понадобится 7 минут, чтобы добраться до дома, так что я могу ждать до 9:20, но не дольше. Следующие 10 минут показались мне самыми долгими в моей жизни. Я сидел, вцепившись в руль автомобиля. Лицо мое было мокрым от пота, сердце бешено колотилось. Я смотрел на часы, задавая себе вопрос, что же произошло в доме? Собирается ли Хильда в Глинкэмп? Или она раздумала ехать? Нервы мои были напряжены до такой степени, что когда мимо промчалась машина, я подпрыгнул на сиденье, словно от разряда электрического тока. Водитель был совершенно незнаком мне, а номер автомобиля свидетельствовал, что машина из Лос-Анджелеса. Она пронеслась на большой скорости и я был почти уверен, что водитель меня не заметил. Когда я снова глянул в сторону дома, то увидел Хильду, входившую в гараж. Я облегченно вздохнул. Она все же собралась в Гринкэмп. Через несколько минут Бьюик выехал из гаража и двинулся по бетонной дорожке к воротам. Затем я потерял машину из виду, но не сомневался, что она направляется в Гринкэмп. Ведь Хильда так поступала каждую пятницу. Я снова посмотрел на дом. Делани на веранде не было. Взгляд на часы показал, что уже 9:15. Менее чем через полчаса Делани будет мертв. Я понимал, что у меня еще есть время, и я могу спасти Делани, немедленно отправившись к нему в гости. И если бы я не был свидетелем отвратительной сцены накануне, мы нервы не выдержали бы. Но воспоминание о том безобразии поддержало мою решимость. По пути к вилле Хамиша я старался не думать о Делани, не задавать себе вопрос, что он делает в настоящий момент. Обнаружил ли он, что телевизор не работает? Позвонил ли Дорис, чтобы она передала мне его просьбу немедленно приехать? Когда я подъехал к вилле Хамиша, было 9:28.